Глава 17. Пассивные оппоненты. Пришло время, когда мы обязаны с чувством преданности выслушивать советские приказы, улыбаясь лишь складками наших задниц, скрытых под брюками, как это некогда делали лакеи византийских императоров. Героические жесты теперь не в чести. Мы должны говорить языком цветов, быть терпеливыми и осмотрительными, как при Гитлере. Самое главное — выжить. Дьордж Фалуди, 1946 год. Шутка делается смешной тогда, когда она покушается на устоявшийся порядок. Каждый анекдот — это тихая революция. Джордж Оруэлл. К 1950 или 1951 году в Восточной Европе уже не было ничего, что можно было бы назвать политической оппозицией. Да, горстка поляков по-прежнему, в ожидании лучших времен, прятала в амбарах пистолеты, а некоторые продолжали скрываться в лесах. Существовала санкционированная режимом оппозиция в лице, скажем, Болеслава Писецкого, чьи воззрения оставались весьма невнятными. Более того, некоторым людям разрешалось публично критиковать наименее важные решения, которые принимала власть. Их даже поощряли к этому до тех пор, пока не придерживались заданных рамок. Как заявлял Болеслав Берут, существуют разные виды критики. Есть конструктивная критика, есть вражеская критика. Первая помогает нашему развитию, а вторая мешает ему. Никакая критика не должна подрывать авторитет лидера. Но при этом оставшиеся в живых командиры польской армии Краевой сидели в тюрьмах или в советском ГУЛАГе. Наиболее влиятельные оппоненты венгерского режима были отправлены в Рекск. Критики коммунистов в Восточной Германии либо уехали из страны, либо затаились. Публичную сферу вычистили столь тщательно, что случайный турист, посещавший в начале 1950-х годов Варшаву, Будапешт или Восточный Берлин, а также Прагу, Софию или Бухарест, не обнаруживал никаких признаков политической оппозиции. В средствах массовой информации доминировала пропаганда. Государственные праздники отмечались грандиозными парадами. В присутствии посторонних разговоры никогда не отклонялись от официальной линии. Заграничному визитеру могло даже показаться, что местное общество едино в поддержке режима. Некоторые гости действительно уезжали домой с таким впечатлением. Вернувшись из Варшавы в 1950 году, британская социалистка и супруга члена парламента от лейбористской партии заявила толпе на Трафальгарской площади, что не увидела в Польше никаких признаков диктатуры. Напротив, настоящий железный занавес, по ее мнению, был создан вокруг Великобритании, ибо британское правительство только что отказало во въездных визах делегатам из Восточной Европы, которые хотели посетить Международную миротворческую конференцию в Шеффилде. Другая ее соотечественница, столь же впечатленная визитом на Восток, сравнивала посещение Варшавы с выходом на яркое солнце после проливного дождя. И хотя подобные воззрения были крайними, в них отражались довольно распространенные предубеждения. Западное представление о том, что Восточный Блок состоит из однотипных стран с идентичными режимами и похожими друг на друга народами, за пропускным пунктом Чарли начинается Сибирь, берет свое начало именно в эту эпоху. И все же оппозиция существовала. Правда, речь шла не об активных и, разумеется, не о вооруженных оппозиционерах. Это была скорее пассивная оппозиция, выражавшая себя в анекдотах, уличных граффити и неподписанных письмах, остававшаяся анонимной и противоречивой. Ее представителей можно было найти во всех социальных слоях и возрастных группах. Иногда пассивные оппоненты режима и колеблющиеся коллаборационисты оказывались, по сути дела, одними и теми же людьми. Многие граждане испытывали неловкость или стыд от своего поведения, которое позволяло сохранить работу, защитить семью и избежать тюрьмы. У других лицемерие общественной жизни, парады и демонстрации, так восхищавшие некоторых иностранцев, вызывало отвращение. Скучные собрания, бессодержательные лозунги, нудные выступления вождей и бесконечные пропагандистские нравоучения раздражали их. Лишенные возможности высказывать свое мнение открыто, они тихо ненавидели режим. Отнюдь не случайно и то, что самыми большими энтузиастами пассивного сопротивления в эпоху разгула сталинизма оказывались молодые люди, если, конечно, слово «энтузиазм» в данном контексте уместно. Уже в школе и в детских организациях они были объектами наиболее мощной и концентрированной пропаганды. На них ложилось главное бремя кампании и навязчивых идей, исходящих от режима. Именно молодежь отправляли собирать разные пожертвования, подписи, а также организовывать шествия и митинги. В то же время на новое поколение меньше давили ужасы войны, которую юноши и девушки зачастую не помнили, и они не так, как старшие, боялись перспективы оказаться за решеткой. В итоге оппозиционные настроения, проявляемые молодежью на низовом уровне, отнюдь не были редкостью. Хотя организованный протест едва ли можно считать типичным для той эпохи, его проявления тоже порой встречались, а молодым людям приходилось дорого платить за участие в подобных акциях. В 1950 году 20-летнюю немку Эдель Траут Экерт арестовали за распространение листовок в поддержку демократии. Она получила 25 лет лишения свободы, которые стали для нее смертным приговором. На тюремном предприятии с девушкой произошел несчастный случай, в результате которого она получила тяжелую травму головы, а затем столбняк, убивший ее. Сначала из камеры, а затем с больничной койки она посылала домой письма, преисполненные надежды и оптимизма. «Мир настолько прекрасен, что в это просто нельзя не поверить», — писала она матери за несколько месяцев до смерти. Впрочем, гораздо чаще протест конца 1940-х, начала 1950-х годов вливался в шутки, анекдоты и издевки, мишенями которых становились неисправимо мрачные, лишенные чувства юмора, молодежные лидеры. Так, в ходе избрания секретаря молодежной организации в одном из шахтерских городов Польши, кто-то внес в избирательный бюллетень фамилию Аденауэра, политика, бывшего тогда канцлером Западной Германии. Естественно, в этой выходке усмотрели враждебные происки, а для обнаружения ее инициатора провели специальное расследование. В другом случае молодой рабочий получил выговор за распространение в своей бригаде сочиненных им самим рифмованных куплетов, один из которых звучал так. «В заводской общаге чистота, но, увы, отсутствует вода. Если утром хочется умыться, не забудь, что надо прослезиться». К подобным эксцессам относились чрезвычайно серьезно. Только в 1948-1951 годах в Восточной Германии около 300 старшеклассников и студентов, допускавших подобные выходки, были арестованы и отданы под суд. Несколько молодых юношей из Йены получили по 10 лет за то, что на официальном праздновании дня рождения президента ГДР Вильгельма Пика они швыряли в руководителей школы самодельные шутихи со зловонным газом. В 1950 году в лагерях и тюрьмах Восточной Германии содержались 800 юношей и девушек моложе 17 лет. Некоторые оказались за решеткой только за то, что гримасничали во время лекции о Сталине или рисовали по ночам на стенах домов букву «F», с которой начинается слово «Freiheit» — «свобода». Но в распоряжении молодежи имелись и другие, менее вербальные формы протеста. Как раз в то время, когда западные подростки поняли, что с помощью длинных волос и синих джинсов можно весьма успешно выражать неудовлетворенность системой, подростки Восточной Европы, живущие под гнетом сталинизма, приняли на вооружение такие формы протеста, как брюки-дудочки, пиджаки с накладными плечами, красные носки и джаз. В разных странах эти ранние мятежные субкультуры имели различные названия. В Польше такую молодежь называли собирательным термином «бикиниарже». Очевидно, подразумевая Тихоокеанский атолл Бикини, где Соединенные Штаты испытывали ядерные бомбы или, что более вероятно, имея в виду пестрые галстуки с тропическими сюжетами, популярные среди продвинутых юношей и получаемые ими из посылок ООН и других организаций, занимавшихся оказанием гуманитарной помощи. Самыми удачливыми считались те, кому удавалось раздобыть «макартурки» — солнцезащитные очки того фасона, какой носил американский генерал МакАртур. В Венгрии подобных молодых людей именовали «ямпецек». Это слово можно было перевести как «лоботряс» или «чувак». В Германии на востоке и на западе они были известны как «хальпштаке» — «шалопай» или «стиляги». Была и чешская версия «потапка» — «утка», подразумевающая, по-видимому, прическу, напоминавшую утиный хвост. Наконец, румынский вариант «малагамбисти» обязан своим появлением известному румынскому джазисту-ударнику Сергию Малагамбе. Мода, которой следовали эти юные мятежники, варьировала от страны к стране в зависимости от ассортимента местных барахолок, содержимого гуманитарных посылок с Запада, а также талантов местных портных. В целом, парни предпочитали узкие брюки-дудочки. В Варшаве был даже портной, который специализировался на изготовлении их из обычных брюк. Девушки поначалу носили облегающие юбки и карандаши, а позднее перешли на пропагандируемый в то время модельером Кристианом Диором стиль «New Look», который предполагал платье с зауженной талией и широкие юбки предпочтительно ярких расцветок. И юноши и девушки предпочитали туфли на толстой резиновой подошве в американском стиле, который в Венгрии стали называть «ямпи». В моде были также рубашки яркой раскраски, поскольку они сильно контрастировали с монотонной униформой молодых коммунистов, и широкие галстуки, часто расписанные вручную. Идея заключалась в том, что рубашки и галстуки должны контрастировать друг с другом. Особенно популярной была комбинация зеленого галстука и желтой рубашки, которую в Польше прозвали «омлет с луком». Проживавший в Варшаве Леопольд Тырмант вводил в моду еще и полосатые носки. Он делал так, по его словам, демонстрируя право на собственный вкус. Он с некоторой иронией дистанцировался от бикини-аржи, которые в большинстве своем были моложе его, хотя в целом воспринимал их с одобрением. Конечно, это была бедная, немытая, провинциально-польская версия стиля «Итербук». Даже те, кто не искоренял ее, смотрели на нее свысока, хотя одновременно она вызывала и уважение своей стойкостью, готовностью бороться с всевластным государством, противопоставлением себя серости и бедности. Как и на Западе, одежда ассоциировалась с музыкой. Подобно своим западноевропейским собратьям, бикини-аржи, ямпецек, им подобные начинали как фанаты джаза, вопреки или благодаря тому, что молодые коммунисты безжалостно разбивали джазовые пластинки. Находясь под запретом, джазовая музыка неизбежно политизировалась. Даже прослушивание радиопередач, посвященных джазу, расценивалось как политическая деятельность. Сама настройка отцовского радио на ту или иную заграничную волну считалась формой инакомыслия. Чрезвычайной популярностью пользовались музыкальные передачи коммерческой станции «Радио Люксембург». Позже эти лавры перешли к джазовым программам «Голоса Америки». Подобную деятельность приравнивали к диссидентской на протяжении 4 десятилетий, вплоть до падения коммунистических режимов. Одежда и музыка сближали молодых мятежников из Польши или ГДР с американскими и британскими рокерами, стилягами, пижонами. Но в силу общей природы восточноевропейских режимов выбор одежды на востоке континента имел более глубокое политическое значение, чем на Западе. По мнению властей, молодые стиляги по определению были вовлечены в деятельность черного рынка, а иначе где еще они могли доставать столь необычные наряды? Точно так же, по определению, они считались поклонниками потребительского общества американского типа. Подобно западным подросткам, они желали обладать красивыми вещами, но им хотелось того, чего коммунистическая система предоставить не могла, и поэтому приходилось стараться изо всех сил. Бывший венгерский ямпицек вспоминал, в какую даль ему нужно было забираться, чтобы стать обладателем желанных туфель на толстой подошве. В Южном округе были 3 торговца, имен я не помню, но они лично привозили товар. Мне кажется, это были югославы или какие-то южане. Возможность покупать такие вещи в рассрочку была большой редкостью, для этого нужно было иметь связи. Охотясь за дефицитным товаром, люди завидовали друг другу. Кроме того, режим предполагал, что восхищение западной модой автоматически означало одобрение политики Запада. Коммунистическая пресса довольно скоро начала обвинять молодых мятежников не только в нонконформизме, но и в пропаганде уличной американской культуры, подрыве коммунистических ценностей и даже получении инструкций с Запада. Нередко их называли саботажниками или шпионами. Но, вопреки ожиданиям, эта своего рода пропаганда оборачивалась тем, что разрозненные слабые группы приобретали значимость, какой не обладали прежде. Одна польская газета характеризовала американскую поп-культуру как культ пустой славы и бессмысленной роскоши, одобрение и возвеличивание самых низменных желаний, тягу к сенсации. Официальные СМИ приравнивали бикини-арджи к спекулянтам, кулакам, хулиганам и реакционерам. Яцек Курань считал, что подобные нападки скорее притягивали молодых людей к джазу, западным танцам, экзотичным нарядам. По его мнению, бикини-аржи превратились в настоящий феномен контркультуры только после того, как на них обрушилась официальная печать. Им говорили «Вы бикини-аржи», и они отвечали «Да, мы бикини-аржи». Подобное самоутверждение заменяло им политическую программу, которая у них отсутствовала. Шандор Хорват, венгерский историк, который специально изучал движение ямпецек в период его расцвета, тоже утверждает, что венгерская молодежная субкультура создавалась газетной пропагандой. Кроме того, по его мнению, кампания против ее представителей вдохновлялась, по-видимому, советскими гонениями на хулиганство, развернувшимися как раз в то время. Он даже задумывается над вопросом о том, существовали ли ямпецек изначально, или же коммунистические власти, нуждавшиеся во враждебном другом, сами придумали их, позаимствовав описание своих антиподов из вестернов, гангстерских фильмов, бульварных романов и комиксов, попадавших в Венгрию. Чтобы культивировать образ хорошего коммуниста, требовались плохие капиталисты, и ямпецек вполне подходили для этой роли. Оказавшись в положении изгоев, группы модников начали привлекать людей, которые действительно желали бросить вызов системе. В Польше, например, происходили серьезные стычки между группировками «Бикини Арже» и «Затемповцы», прозвище образованное от аббревиатуры ЗМП, обозначавшей Союз польской молодежи, а также между «Бикини Арже» и полицией. В 1951 году несколько молодых людей из пригорода Варшавы предстали перед судом по обвинению в вооруженном ограблении. Официальная молодежная газета «Штандар Муодых» описывала их как молодых бандитов, служащих американскому империализму, добавляя, что они носят характерные узкие брюки и ботинки на толстой подошве. Некий молодой активист в письме, отправленном в то же издание, делился собственным опытом. После того, как шайка молодых хулиганов, одетых в стиле бикини-аржа, избила его только за то, что он шел по улице с коммунистическим красным галстуком на шее, он понял, поклонники американского образа жизни являются врагами польского народа. Кшиштоф Помен, в то время лидер Союза польской молодежи в Варшаве, тоже подвергся нападению неизвестных в городском парке. По подозрению в совершении этого преступления арестовали одного из его одноклассников, которого, впрочем, позже освободили. Наблюдалась, однако, и противоположная тенденция. Молодые коммунисты иногда в тандеме с полицией выслеживали бикини-аржа на улицах, ловили и избивали их, а потом обрезали волосы и кромсали галстуки. Официальные танцевальные вечера нередко срывались после того, как бикини-аржи начинали танцевать в своей манере, в стиле джиттербук, а оскорбленные присутствующие в ответ набрасывались на них с кулаками. Курень вспоминает, как секретарь местной партийной ячейки однажды поделился с ним следующим соображением. «Поскольку на бикини-аржи и хулиганов никак не действуют ни газеты, ни радио, ни сатирические плакаты, пришло время сформировать группу из крепких молодых пролетариев и заняться ими всерьез. С того момента стоило только бикини-аржи появиться на нашей танцевальной площадке, молодые коммунисты немедленно устраивали им взбучку». Подобные ситуации имели место и в Венгрии. В Восточной Германии молодежные проблемы стояли еще более остро. Это было связано с несомненным влиянием американского радио, которое вещало не на потрескивающих от помех волнах радио Люксембург, а прямо из западного Берлина. Западногерманская танцевальная музыка, расходившаяся на пластинках, тоже к неудовольствию режима пользовалась огромной популярностью. На конференции композиторов ГДР, проходившей в 1951 году, один музыковед обличал американскую индустрию развлечений как канал, посредством которого яд американизма проникает в головы рабочих, парализуя их мозг. Угроза, исходящая от джаза, свинга и прочей популярной музыки, по его словам, не менее опасна, чем боевые отравляющие газы. За ней стоит дегенеративная идеология американского монополистического капитала с ее некультурностью, пустой сенсационностью и одержимостью войной и разрушением. «Все это — пятая колонна американизма», — заключал специалист. «Было бы ошибкой недооценивать опаснейшую роль американских хитов в подготовке к войне». По итогам этой конференции власти Восточной Германии предприняли активные меры по борьбе против новой напасти. По всей стране региональные правительства принялись заставлять танцевальные и музыкальные коллективы получать лицензии. В некоторых частях страны джаз запретили полностью, хотя контроль не был систематическим, не обошлось без арестов. По воспоминаниям писателя Эриха Лёста, некий джазист, столкнувшись с требованием сменить стиль, указал на то, что исполняет музыку угнетенного негритянского меньшинства. Тем не менее, его арестовали и на 2 года отправили в тюрьму. Режим также искал альтернативу западной музыке, хотя получалось у него не очень хорошо. Никто не знал, как должна звучать прогрессивная танцевальная музыка или где ее можно будет исполнять. В немецкой академии искусств собрали специальную комиссию музыковедов, которым предстояло обсудить роль танцевальной музыки в нашем обществе. Они были единодушны в том, что подобная музыка должна предназначаться только для танцев. Но музыковеды не смогли прийти к единству в другом вопросе. Стоит ли исполнять танцевальную музыку по радио? Ведь ограничиваться просто ее прослушиванием невозможно, ибо слушатель забудет, для чего она вообще предназначена. Они также опасались, что молодые люди будут настаивать на буги-вуги вместо настоящей танцевальной музыки. В мае 1952 года Министерство культуры попыталось решить эту проблему, объявив конкурс по созданию новой немецкой танцевальной музыки. Состязание провалилось, так как никто из участников не смог покорить отборочную комиссию, ожидавшую, вероятно, обрести что-то вроде современной версии венских вальсов Штрауса. Согласно отчету комиссии, представленному в ЦК партии, многие поданные на конкурс работы основывались на темах, далеких от прогресса воспитания, таких, например, как чувственная любовь, ностальгия, бегство, бегство от действительности. Только песню о Гавайских островах, по мнению жюри, вполне можно было бы исполнять и в Любике. В основном молодые восточные немцы реагировали на подобные вещи ироничными шутками или откровенным хохотом. Некоторые ансамбли открыто издевались над письмами, которые получали от партийных чиновников, вслух зачитывая их публике. Другие просто не обращали внимания на правила. Один шокированный чиновник представил начальству доклад, где описывал дикие каскады звука высокой громкости и столь же дикие телодвижения, которые он услышал и увидел на одном концерте. Разумеется, за гонения появились и новые перебежчики. Одна музыкальная группа, числившаяся среди особо заметных пропагандистов американского бескультурья, вызвала сенсацию сначала своим побегом на Запад, а потом регулярной трансляцией своей музыки в обратном направлении на волнах радио американского сектора. Проблема западной музыки и западной молодежной моды была для восточного блока вечной. Особую актуальность она приобрела после сенсационной записи песни «Rock Around the Clock», достигшей Восточной Европы в 1956 году и ознаменовавшей пришествие рок-н-ролла. Но к тому моменту коммунистические режимы прекратили борьбу с поп-музыкой. Джаз после смерти Сталина стал легальным, по крайней мере, в некоторых странах. Правила, касавшиеся ношения одежды, были смягчены, а Восточная Европа постепенно обзавелась собственными рок-группами. По словам историка, битва против западной поп-музыки была проиграна Восточной Германии еще до строительства Берлинской стены. Точно так же ее проиграли и в других социалистических странах. Для взрослых, которые в эпоху разгула сталинизма должны были держаться за свои рабочие места и содержать семьи, броские наряды не являлись приемлемой формой протеста, хотя в некоторых профессиях допускалось и это. Марта Стебницкая, актриса, которая делала профессиональную карьеру в Кракове, в 1950-е годы прилагала немалые усилия, совершенствуя собственные шляпки. А Леопольд Тырмант, польский джазовый критик, обожавший узкие галстуки и цветные носки, тоже был для многих взрослых образцом стиля. Но те взрослые, кто не мог или не хотел вызывающе одеваться, тоже умели выражать недовольство существующим положением вещей. Они, например, могли рассказывать анекдоты. При коммунистических режимах этот разговорный жанр был настолько повсеместным и разнообразным, что о нем написаны целые тома, хотя в самом использовании шуток в качестве формы пассивного сопротивления нет ничего нового. Еще Платон писал об остроумном развлечении, а Гоббс отмечал, что шутка зачастую ставит шутника выше объекта своих насмешек. По словам Джорджа Оруэлла, каждый анекдот — это тихая революция. В коммунистической Восточной Европе, где было не так много возможностей выразить недовольство властью или ощутить превосходство перед ней, а желание подорвать установленный порядок оставалось одновременно и неодолимым, и запретным, анекдот процветал. Анекдот выполнял разнообразные функции. Самую главную из них наиболее точно обозначил советский диссидент Владимир Буковский, по словам которого упрощение, производимое анекдотом, изобличает нелепость всех пропагандистских трюков. В анекдотах можно найти то, о чем не пишут в газетах. Это подлинное мнение людей о происходящем. Хороший анекдот помогал рассказчику громко озвучивать истины, которые невозможно было бы обсуждать иным образом, например, тот факт, что Советский Союз покупает польский уголь и прочие польские товары по ценам намного ниже рыночных. Идут переговоры между Мао и Сталином. Китайский лидер просит советского вождя о помощи. «Нам нужны миллиард долларов, 50 миллионов тонн угля и много-много риса». Сталин оборачивается к своим советникам. «Доллары ладно, уголь хорошо». Но где Берут достанет рис? В анекдотах также комментировалось и то, что польскую армию в 1950-е годы возглавлял советский генерал с польской фамилией. Почему Рокоссовский стал маршалом польской армии? Потому что переодеть одного русского в польскую униформу гораздо дешевле, чем переодеть всю польскую армию в советские мундиры. Не остался без внимания тот факт, что даже творческим людям приходилось приспосабливаться к коммунизму. Какая разница между художниками-натуралистами, импрессионистами и социалистическими реалистами? Натуралисты рисуют то, что видят, импрессионисты — то, что чувствуют, социалистические реалисты — то, что им прикажут. Наконец, в анекдотах улавливалось и то, что даже верно поданным гражданам было весьма непросто принимать непопулярный режим. Два друга прогуливаются по улице, один спрашивает другого: «Что ты думаешь о ракоши?» «Я не могу говорить здесь», — следует ответ. «Пойдем со мной». И они скрываются в переулке. «Ну, теперь говори, что же все-таки ты думаешь о ракоше?» — повторяет свой вопрос первый из друзей. «Нет, не здесь», — говорит его собеседник, и они заходят в подъезд жилого дома. «Ну, теперь отвечай». «Нет, пока не могу. Тут небезопасно». Они спускаются в подвал. «Ну, сейчас-то можно», — настаивает первый. «Ладно», — отвечает второй, нервно озираясь по сторонам. «Наш руководитель вполне мне нравится». Как и во многих других областях жизни, в сфере юмора коммунистическая монополия на власть оборачивалась тем, что анекдоты на любую тему, будь то экономика, национальная сборная по футболу или погода, оказывались политическими. Это обстоятельство, как прекрасно понимали власти, превращало анекдоты в антигосударственное деяние, и поэтому с неофициальным юмором пытались бороться. В инструкции, разосланной по венгерским летним лагерям руководством молодых коммунистов Будапешта, вожатых строго предупреждали: молодежь склонна к распространению вульгарных шуток. Если это действительно будет замечено, воспитателям предписывалось включаться в эти забавы, чтобы склонить корректив к более изящным и политически приемлемым формам юмора. Однако не все молодежные лидеры были такими разумными. В докладах о настроениях польского студенчества, направляемых в Министерство образования, отмечалось, что распространенные среди студентов частушки, анекдоты и граффити зачастую выражают оппозиционное настроение и, возможно, даже свидетельствуют о контактах с подпольем. За неправильный анекдот, рассказанный в неподходящем месте и в неподобающее время, можно было попасть в тюрьму, причем не только в 1950-е годы, но и позднее. Это обстоятельство легло в основу романа Милана Кундеры «Шутка», написанного в 1967 году и впервые представившего чешского писателя международной читательской публике. Его главный герой отправляет девушке почтовую открытку с явно политической шуткой, и в результате его исключают из партии и отправляют работать на шахту. А в 1961 году артисты КБР из Восточной Германии были арестованы за представление под названием «Где собака зарыта», в котором была такая сценка. Два актера начинают разбирать сцену, кирпич за кирпичом. «Что вы делаете?» — спрашивает третий. «Мы сносим стены кирпичного завода», — отвечают они. «Зачем? Ведь кирпичей так не хватает», — удивляется третий. «Вот именно», — соглашаются работяги, продолжая трудиться. «Как раз поэтому мы и разбираем стены». Тоже КБРС с целью обезопасить себя представила на сцене бюрократа, который на любой вопрос отвечал цитатой из Вальтера Ульбрихта. Это выглядело забавно, но властям персонаж не показался смешным. В служебной записке, подготовленной по этому поводу, местный партийный босс с гневом писал, что все представление состояло из провокационных поношений прессы, рабочих, партийных руководителей, молодежных лидеров. Актеров продержали в тюрьме 9 месяцев, причем некоторых поместили в одиночные камеры. Позже один из них узнал, что сотни анекдотов и шуток, им рассказанных, оказались в распоряжении спецслужб. Подобные инциденты свидетельствовали о явном отсутствии коммунистов чувства юмора. Они также подчеркивали необходимость деликатного баланса, о котором приходилось помнить сатирикам, артистам эстрады и прочим шутникам, желавшим выступать легально. С одной стороны, необходимость привлекать публику требовала, чтобы они выступали смешно, остро и едко. С другой стороны, им приходилось избегать шуток, передающих реальные настроения людей, или вообще уходить от скользких тем. С подобной дилеммой сталкивались и официальные СМИ. Венгерское государственное радио попыталось подступиться к этой проблеме в 1950 году, запустив проект политической эстрады. Цель была вполне ясна. Каждая хорошая шутка — удар по врагу. Новая программа, излучающая оптимизм, укрепит наше общество. Впрочем, шоу продлилось всего 2 месяца, а потом было закрыто. Почти никто в сталинском Восточном блоке не занимался этой проблемой так усердно, как Херберт Сандберг, бывший узник Бухенвальда, ставший редактором сатирического журнала «Уллиншпигель», издававшегося в ГДР. Хотя первоначальная редакция журнала располагалась в Западном Берлине, а само издание получило американскую лицензию, превосходная команда, которую он собрал, почти полностью состояла из художников и литераторов левых взглядов, близких к организации «Культурбунд» и коммунистической партии. Сам Сандберг, однако, не страдал избытком идейности. Смех он считал целительным средством и полагал, что он и его коллеги смогут внести вклад в реконструкцию немецкого общества, если направить свое разящее перо на нацистское прошлое и расколотое настоящее Германии. На первых порах, по крайней мере, курс журнала полностью соответствовал представлениям главного редактора. В номере от 1 января 1947 года были помещены сатирическая статья об Аденауэре, обзор, недооцененный критиками выставки детских книг, в серьезном Берлине просто не заметили ее забавности, любви и волшебства, и критический материал о Вильгельме Фуртванглере, дирижере в годы войны, работавшем в Германии и не замечавшем зверства нацистов. Здесь были карикатуры, критикующие застопорившийся процесс денацификации и весьма открытая дискуссия о Третьем Рейхе. Неоднозначное отношение Сандберга к разделению Германии и Берлина отразилось на обложке номера от 2 мая, на которой был изображен слепец, стоящий между флагами четырех оккупационных держав. Название карикатуры «Смутное будущее» не возлагало ответственность за раздел страны ни на американцев, ни на русских. Подобный нейтралитет, однако, не мог сохраняться долго, и со временем Сандбергу пришлось определяться. По мере обострения напряженности между Востоком и Западом, влияние коммунистов на редакционную линию, проводимую журналом, также росло. Объектами сатирических нападок все чаще становились капитализм, Соединенные Штаты, немецкая беспомощность перед лицом западных поджигателей войны. В декабре 1947 года на обложке рождественского номера появился немецкий ребенок, вопрошающий: «Мама, а что такое мир?» К весне 1948 года журнал лишился американской издательской лицензии. На обложке майского номера, вышедшего уже по советской лицензии, были изображены три моста. Два из них, на которых было написано «Валютное единство» и «Экономическое единство», стояли целыми. А вот третий мост с надписью «Политическое единство» был разнесен взрывом на куски. За этим последовали обложки, высмеивающие Трумана, Де Голля и западные обещания демилитаризации, хотя Сандберг всеми силами противился превращению своего журнала в еще один инструмент пропаганды. Он занял ошибочную позицию в дискуссии о формализме, настаивая на своем восхищении такими живописцами, как Пабло Пикассо. Но компромисс оказался неустойчивым. К 1950 году отдел культуры ЦК партии позитивно воспринимал только тотальный конформизм. Как говорил один из его сотрудников, «нам нужна поддержка нашей сатирической прессы». Журнал, по замечанию другого, пытался приспособиться. «Мы верим, что Уллиншпигель постоянно и неуклонно работает над самосовершенствованием». Но сомнения в его партийной принципиальности по-прежнему оставались. Все это, впрочем, уже не имело значения, потому что у издания не осталось читателей. Никто не хотел покупать сатирический журнал, который не был смешным, и в августе власти закрыли его. И хотя позднее он вновь начал выходить под похожим названием «Ойленшпигель», издание больше никогда не стало тем же. И все же в узком кругу и за закрытыми дверями даже сами представители власти рассказывали политические анекдоты. Гюнтер Шабовский, журналист из ГДР, а позднее министр последнего восточно-германского правительства, делился с британским журналистом. «В Neues Deutschland мы постоянно обменивались анекдотами в столовой. Среди нас не было слепых, не видевших недостатки системы. Но мы списывали все проблемы на то, что прошло слишком мало времени, а классовый враг постоянно вставляет нам палки в колеса. Когда-нибудь, думали мы, все проблемы будут решены, и не надо будет анекдотов, потому что не над чем будет смеяться». Об этом тоже были свои анекдоты. Один из них, вероятно, был заимствован из Советского Союза, поскольку в нем упоминались знаменитые стройки ГУЛАГа. «Кто строил Беломорканал? Те, кто рассказывал политические анекдоты. А кто строил Волго-Донской канал? Те, кто их слушал». Юмор не всегда поддавался контролю со стороны государства. Одежда и мода также ускользали от чиновного ока. Кроме того, выяснилось, что и религиозные чувства не выходят контролировать. Те граждане коммунистической Европы, которые нашли себе местечко под крылом церкви, в основном старались вести себя очень осторожно, соизмеряя степень своей вовлеченности в религиозную деятельность ценой, которую за нее пришлось бы заплатить. Юзеф Пуцеловский состоял в ячейке Союза польской молодежи, лидеры которой решили, что вся группа должна обратиться к священнику за пасторским наставлением, причем на постоянной основе. Риск оказался оправданным. Никто из членов группы не сообщил об этом властям. Будучи молодым человеком, Ханс Йохан Шитте решил стать лютеранским пастором, хотя в то время, в конце 1940-х годов, у него была возможность обучаться в Западном Берлине, он намеренно вернулся в восточную часть Германии, желая посвятить себя служению здесь. В работе священнослужителя его привлекала открытость. Можно было читать самую разнообразную литературу, обсуждать материалы, недоступные большинству граждан ГДР, устанавливать контакты с западными священниками и церквами, одновременно избегая конфликта с режимом и оказывая посильную помощь его жертвам. Но не все умели просчитывать, соизмерять и продумывать. Иногда подавляемые религиозные чувства спонтанно прорывались наружу. Наверное, самая значительная вспышка такого рода произошла в 1949 году в польском городе Люблине. Все началось летом 3 июля, когда местная монахиня заметила перемену в лике Девы Марии на иконе в городском кафедральном соборе. Мадонна, копия знаменитой черной Мадонны из Ченстохувы, наиболее почитаемой польской иконы, казалось, плакала. Монахиня позвала священника. Тот также засвидетельствовал чудо, и оба стали беспрестанно молиться перед иконой. Их примеру последовали другие верующие. С изумительной быстротой, телефонов тогда почти не было, новость о чудесных слезах Святой Девы распространилась по городу. Вечером из-за собравшейся толпы двери собора нельзя было закрыть. В последующие дни информация разошлась по округе, и вскоре к собору стали стекаться паломники со всей Польши. Конечно, о чуде не объявляли публично, а режим делал все возможное, чтобы сбить волну религиозного энтузиазма. Власти блокировали общественный транспорт, направлявшийся в город, а вдоль дорог расставили полицейские посты, мешавшие тем, кто продолжал путь пешком. Но все эти меры оказались бесполезными. Очевидец тех событий вспоминает. Был июль 1949 года. Поскольку продажу железнодорожных билетов в Люблин уже приостановили, мы впятером отправились в город пешком. Добравшись до собора, мы остались возле него на ночь. К утру тут была уже многотысячная толпа, и около 7 часов люди начали выстраиваться в очередь, ожидая, когда откроют церковные двери. Спустя некоторое время пришел полицейский и увел священника, но люди продолжали ждать. Затем снова пришли полицейские и забрали ключи от церкви, но верующие по-прежнему не расходились. Вскоре к нам вышел епископ, который сказал, что надо расходиться, так как собор не откроют. Люди были потрясены этой новостью, но продолжали петь религиозные гимны и молиться. К обеду я оказался у бокового входа в собор и поначалу не понял, что там происходит. Потом стало ясно, что толпа выламывает двери. Я бросился на помощь, а люди пели, молились и кричали: «Не смейте закрывать нашу церковь!» В конце концов, этот человек вошел в собор. Он увидел светящееся лицо Девы Марии, по щекам которой катились кровавые слезы. «Я уверен, что это было истинное чудо», — записал он потом. Коммунистические власти оказались в сложном положении. Сначала они воспрепятствовали тому, чтобы эта история попала в газеты, надеясь, что все разрешится само собой. Но паломники прибывали, людей становилось все больше, и вскоре коммунисты сменили тактику. 10 июля началась специальная операция. В Люблин для поддержания порядка прибыли более 500 полицейских из Варшавы и Лодзи, а газетам дали указание начать кампанию по дискредитации чуда. Паломников называли не крестьянами, в коммунистическом лексиконе это слово имеет позитивную окраску, а толпой безграмотной деревенщины, спекулянтов и торгашей, нажившихся здесь на торговле водкой по вечерам. Изучив чудотворный образ, власти официально заявили о том, что икона была повреждена во время войны, какие-то отметины на лике Мадонны появились из-за сырости. На церковных лидеров, включая самого кардинала Вышинского, оказывалось давление, и заставляли объявить чудо фальшивым. Опасаясь, что на паломников могут обрушиться репрессии, духовенство попросило верующих разойтись. Но верующие не расходились, а перед входом в собор появились палатки. В следующее воскресенье, 17 июля, произошло неминуемое столкновение. Местные коммунисты организовали демонстрацию на одной из центральных площадей. Ругань в адрес реакционного духовенства, усиливаемую мегафонами, можно было слышать во всех городских церквах. В одной из них, в костеле капуцинов, богослужение началось с пения гимна «Нам нужен Бог». Когда месса подошла к концу и люди вышли на улицу, начались аресты. Прихожане пытались прятаться в близлежащих переулках, но весь центр был блокирован полицейскими, которые вылавливали верующих и заталкивали их в армейские грузовики. По замечанию одного историка, эта сцена ничем не отличалась от нацистских облав, проводимых в Люблине совсем недавно. Одних задержали на несколько часов, но были и те, кто оставался в заключении 3 недели. Впрочем, к августу власти нашли способ придать событию политическое толкование. Как получилось, что новость о чуде разошлась так быстро, и они узнали даже за сотни километров от Люблина, кто распространял этот фантастический слух по всей стране? Польское радио ответило на этот вопрос. Организаторами чуда в Люблине были реакционные клерикалы, действовавшие вместе с врагами польского народа и его народной республики, при поддержке радиостанции «Голос Америки». «И это вовсе не удивительно», — глубокомысленно заключал комментатор. «Американская радиостанция очень хотела, чтобы польские трудящиеся побросали свою работу в полях и поэтому советовала им в невыносимых условиях дожидаться чуда на Кафедральной площади». Произошедшее отнюдь не было проявлением веры. Это была организованная демонстрация средневекового фанатизма, вдохновляемая целями, которые не имели с религией ничего общего. Постепенно ажиотаж вокруг чуда в Люблине угас. Но в сталинской Европе происходили и другие события подобного рода. 2 годами ранее в венгерской деревне Фалушкут молодая женщина по имени Клара, сбежав от жестокого мужа, заночевала в поле и увидела сон, в котором Дева Мария велела ей искать в окрестностях родниковый источник. Она нашла его, а после увидела второй сон, в котором Богородица наказала построить вблизи источника часовню. Несмотря на бедность, Клара с Божьей помощью оплатила строительные работы. Женщина убедила односельчан помочь ей, и в конце 1948 года часовня у родника была открыта, постройку торжественно осветили. Хотя осторожный венгерский епископат отказался признать чудо, в 1949 году Богородица являлась Кларе еще несколько раз, после чего девушку поместили в психиатрическую больницу и подвергли лечению электрическим током. Потом ее выписали, но в 1952 году она снова оказалась на больничной койке, получив диагноз шизофрения. К тому моменту деньги на часовню жертвовали многие люди, включая раскаявшегося мужа Клары. Позднее, в 1970-е годы, она дважды была в Ватикане, пытаясь добиться официального признания открывшегося ей чуда. В конце концов, папское признание было даровано, но произошло это после смерти женщины в 1985 году. Фалошкут никогда не притягивал толпы, подобные тем, которые наводняли кафедральную площадь в Люблине. Но этой часовне с годами довелось сыграть особую роль в венгерской культуре. Наиболее пассивные оппоненты режима демонстрировали свою веру, без лишнего шума отправляясь в паломничество к источнику Клары и тихо наблюдая за чудесным действием святой воды. Несколько человек, страдавших от глазных болезней, как рассказывают, благодаря этой воде обрели здоровье. Немой мальчик, по слухам, начал говорить. Никто из людей, молившихся в этом месте, не рассуждал ни о политике, ни о коммунизме, ни о демократии, ни об оппозиции. Но каждый, приходивший в Фалошкут, хорошо понимал, почему он здесь, а других нет. Формы пассивной оппозиции, связанные с церковью, не ограничивались верой в чудеса, паломничествами и молитвой. В эпоху разгула сталинизма религиозные институты продолжали существовать, несмотря на все ограничения, гонения и репрессии. Не каждый клирик присоединялся к патриотическому крылу духовенства, и не каждый католический интеллектуал добивался публичной карьеры. Те представители церковных властей, у которых хватало осторожности и осмотрительности, могли своими особыми средствами помочь людям, не желавшим иметь с коммунизмом ничего общего. Именно такое покровительство позволило Халине Бортновской выжить при сталинизме и не поступить со своей совестью. Халине, которую мать, учительница с малолетства, наставляла относиться к жизни серьезно, было 13 лет, когда закончилась война. Во время восстания они с матерью бежали из Варшавы и оказались в Торуне. Весной 1945 года девочка вернулась за школьную парту. Занятия возобновились спонтанно, никаких указаний сверху не было. Учителя просто вновь начали учить, а дети просто хотели учиться. Это были прежние довоенные учителя, которые пользовались прежними довоенными учебниками. Разумеется, не все шло гладко. В мае или в июне, вспоминает Бортновская, прошел слух о том, что русские собираются депортировать польских детей. Учителя отослали школьников по домам. Слух, однако, оказался ложным, и все вновь пошло своим чередом, по крайней мере, на какое-то время. Отряд скаутов, в который попала Халина, тоже начал свою деятельность спонтанно. Руководимая молодыми женщинами, которые прежде состояли в серых шеренгах армии Краевой, группа всеми силами старалась приносить пользу обществу. Она помогала беженцам, прибывавшим с Востока, и поддерживала сирот. Скауты делали то, что считали нужным, не подчиняясь никакой государственной власти, несмотря на тревожные сигналы, которых становилось все больше. В 1948 году ситуация изменилась. Директора школы уволили, а вместе с ним ушли и многие учителя. В Варшаве скаутское движение было поглощено Союзом польской молодежи. Давление сверху усилилось, и девушки-инструкторы решили распустить свой отряд. «Скауты не могут существовать в позорной организации», заявили они Бортновской и ее подругам. Группа не собиралась переходить на нелегальное положение. Мы понимали, что это бессмысленно. Бортновская начала искать иные варианты общественно полезной деятельности. Она присоединилась к католической студенческой группе «Садолиция Марианска» за день до того, как ее распустили. То же самое у нее получилось и с благотворительной организацией «Каритас». Огорченные, но тем не менее настроенные и далее следовать семейным ценностям и католическим убеждениям, Бортновская искала возможность выразить свое возмущение. Перелом случился, когда ее и подругу попросили подписать «Стокгольмское воззвание», одну из многочисленных мирных петиций, которые распространялись в школе. Девочки подписали документ, но потом передумали. Они пошли к директору и попросили его аннулировать их подписи. Если бы их фамилии не стояли среди первых, никто ничего не заметил бы. Но тут получилось иначе. Они вызывали переполох и привлекали к себе всеобщее внимание. О них говорил весь город. После такой черной метки о получении высшего образования им нечего было и думать. Вартовская могла устроиться на фабрику и уже подумывала об этом, но друзья верующие предложили ей еще один вариант. Поступив в католический институт во Вроцлаве, девушка могла стать преподавателем религии в начальной школе. Этот католический институт, несмотря на звучное название, был фактически временным и неофициальным учреждением, никем не признанным, за исключением церкви. Вскоре после открытия его здания во Вроцлаве были конфискованы, а само заведение переехало в захудалый сельский пригород Ольштина. Студенты института одновременно учились и учили. Они жили на деньги местных приходов, получая бесплатную еду от благодарных родителей и продуктовые пожертвования от прихожан. Они сами для себя готовили и за собой убирали. Общество, между тем, их почти не замечало. «С точки зрения властей нас как бы и не было», — говорит Бортновская. Послевоенный административный хаос, царивший в стране в целом и на бывших немецких территориях в особенности, позволял институту не попадать на экраны радаров. Бортновская оставалась в католическом институте до 1956 года, когда обстановка стала более свободной, и она, наконец, получила возможность подать документы в настоящий университет и получить реальную ученую степень. Тем не менее, на протяжении 6 лет она сумела выжить в коммунистической Польше, вообще не сотрудничая с государством. Все это время она, преподавая школьникам основы религиозных знаний, имела пищу и кровь. Она не представляла угрозы для режима, и режим, вероятно, не интересовался ею. Она не играла роли в обществе и не придерживалась каких-либо политических позиций. У нее не было ни детей, ни семьи, и таким образом ей не приходилось беспокоиться о будущем своих близких. Ее мать была в состоянии заботиться о себе сама. Когда через полвека ее спросили, страшно ли ей было в то время, она пожала плечами. «И да, и нет», — ответила она. «Невозможно бояться беспрерывно. Человек привыкает к этому состоянию и перестает обращать на него внимание». Именно так, укрывшись в деревне, она и поступала. Для тех, кто не мог или не хотел сотрудничать с режимом, не находил для себя убежища в церкви, не получал удовольствия, высмеивая власть в анекдотах, оставался самый последний и наиболее драматичный выход — побег. Легче всего было это сделать восточным немцам. Поляки или венгры, покидавшие свои страны, оставляли на родине не только дома и семьи, но также язык и культуру. Для них покинуть страну означало навсегда стать изгнанниками. После 1949 года паспортный режим по всей Восточной Европе ужесточался, а границы укреплялись, что делало и без того трагический выбор еще более рискованным и трудным, поскольку каждому задержанному при незаконном пересечении границы грозила тюрьма. Согласно статистике Министерства внутренних дел Польши, в 1951 году только 9360 поляков по тем или иным основаниям пересекли государственную границу. Из этого числа лишь 1980 отправились в капиталистические страны. Для немцев в ГДР подобный выбор порой оказывался чрезвычайно трудным, особенно для тех, кто владел собственностью или имел семью. Но это все же не становилось настоящей драмой. Ведь в Западной Германии был тот же язык, и проживали такие же немцы. Переправиться через границу тоже было проще. Не в пример полякам, которым приходилось пробираться в западные страны через ГДР, Чехословакию или Балтийское море, немцам, которые в 1950-е годы хотели покинуть Восточную Германию, достаточно было, по крайней мере, теоретически преодолеть границу их страны с Западом. Со временем эта внешне простая задача становилась все сложнее. Поначалу препятствия часто возникали на западной стороне границы. Поскольку поток беженцев шел почти исключительно с востока на запад, американская армия в Баварии и британская армия в Северной Германии пытались притормозить его. Опасаясь, что мигрантов станет слишком много, а контроль над ними ослабнет, военные США в марте 1945 года вели паспортный контроль на границах своей оккупационной зоны, по своему усмотрению разрешая или не разрешая въезд в нее. Принимаемые ими меры были не слишком эффективными. Беженцы пробирались в американскую зону лесными тропами или обходили пограничные посты с помощью контрабандистов и подкупа советских солдат. Тем не менее, прецедент был создан. Постепенно все союзные армии в Германии оборудовали собственные пограничные пункты и дорожные блокпосты, контролируя дороги, ведущие в соответствующие зоны, и требуя от людей, пересекавших внутренние немецкие границы, иметь с собой паспорта и визы. Как и следовало ожидать, начались приграничные инциденты. Советские солдаты стреляли в сторону американской зоны и наоборот. И споры о том, где именно должна проходить новая граница между Восточной и Западной Германией. Яблоком раздора стали каменные межевые столбы XIX века, которые можно было умышленно передвигать. Апеллируя к этим историческим свидетельствам, некоторые города в советской зоне просили о переводе в американскую зону. В ответ Красная Армия начала обустраивать пустое пространство вдоль границы, которое позже стало нейтральной полосой. Позже целые деревни, располагавшиеся в этих приграничных районах, были эвакуированы. Союзники не раз проводили переговоры, обсуждая проблемы перемещения людей. С той же целью учреждались различные совместные комиссии. Одновременно создавались правила, регулирующие выдачу пропусков и разрешений. Тем временем немцы продолжали идти ехать с востока на запад. С октября 1945 года по июнь 1946 около 1,6 миллиона человек перебрались в англо-американскую зону из советской зоны. К июню 1946 года уже Красная Армия, а не американцы, требовала запретить межзональные перемещения. Американские солдаты, а не красноармейцы, помогали немцам тайком просачиваться сквозь границу. Например, немок переодевали в американскую форму. Этот трюк не так уж и сложно было раскусить. С 1949 года власти Западной Германии перестали рассматривать людей, прибывавших с Востока, в качестве нелегальных иммигрантов. Теперь они считались политическими иммигрантами и жертвами коммунистической тирании. Их обеспечивали местами в лагерях для беженцев, а потом помогали найти постоянное жилье и работу. Откликаясь на эти изменения, советские власти усиливали пограничный контроль, выделив для патрулирования границы дополнительные части Красной Армии, а также начав возведение специальных ограждений и заборов. На особом положении оставался Берлин. Хотя город располагался в советской зоне оккупации, организовать в городском пространстве непроницаемую границу было трудно. Впрочем, строительство Берлинской стены в 1961 году показало, что это все-таки возможно. К тому же СССР на первых порах не хотел официального разделения города. Советские власти предпочитали, чтобы Берлин оставался единым и накрепко привязанным к восточной зоне. В результате возникли весьма причудливые процессы. Восточные немцы начали стекаться в Восточный Берлин, чтобы пересечь границу с Западным Берлином, а оттуда на поезде или на самолете отправиться в Западную Германию. Тайная интрига Берлина, столь привлекавшая авторов шпионских романов и режиссеров шпионских фильмов, берут свое начало именно в эту эпоху, когда в разделенном городе начиналась дорога к свободе. Блокада Берлина 1948-1949 годов, описанная в главе 11, задумалась с целью остановить этот исход, а также заставить союзников покинуть западную часть города. И хотя последнюю из этих задач выполнить не удалось, ужесточение пограничного режима внутри столицы ограничило свободу передвижения берлинцев. Под предлогом поимки спекулянтов черного рынка пограничная стража контролировала все транспортные каналы, проверяя паспорта и визы, а иногда и арестовывая предполагаемых беженцев. По-настоящему строгий запрет был введен в 1952 году, после того, как правительство ГДР образовало специальную комиссию, которой было предписано заниматься проблемой убегающей республики. Естественно, среди предложенных ею мер было усиление пропагандистской работы. Все громче обличались западные агенты, которые переманивали жителей Востока фальшивыми обещаниями богатства, трудоустройства, жилья. Тем, кто был готов вернуться назад, правительство ГДР обещало хорошую работу и приличное жилье. Одновременно спецслужбы начали собирать информацию о людях, которые уехали, чтобы лучше понимать их мотивы. В конце концов, все пункты пересечения границы между Восточной и Западной Германией были закрыты для свободного передвижения людей. В Берлине это было сделано по мере возможности. Как раз на этом этапе полиция ГДР и Красная Армия взяли под свой контроль и все дороги, ведущие в Восточный Берлин из Восточной Германии. Но люди продолжали бежать. Несмотря на пограничный контроль, автоматы и танки, риск ареста или захвата, около 200 тысяч человек, а если быть точным, то 197 788 в 1950 году перебрались из Восточной Германии на Запад. В 1952 году, даже после очередного обустройства границы, эта цифра сократилась незначительно – до 182 393 человек. До самого строительства Берлинской стены, прервавшего этот трафик, ежегодный поток перебежчиков составлял все те же 200 тысяч человек. В итоге в 1945-1961 годах из 18 миллионов населения Восточной Германии страну покинули 3,5 миллиона жителей. Из этих 3,5 миллионов некоторые, останься они в ГДР, вполне могли стать оппонентами режима. Эрнст Бенда, молодой активист из партии христианских демократов, который проскользнул через границу, стал ученым-правоведом, одним из первых энтузиастов Свободного университета Западного Берлина и, в конце концов, председателем Конституционного суда ФРГ. Гизела Гнейст, в 15-летнем возрасте заключенная в лагерь Заксенхаузен за учреждение демократической молодежной группы, после освобождения тоже уехала за границу. Спустя десятилетия она помогала создавать мемориал советским узникам этого лагеря. Герхард Финн, арестованный подростком за принадлежность к партизанскому ополчению Вервольф, пересек границу и примкнул к антикоммунистическому движению Западного Берлина. Среди перебежчиков были художники, писатели и музыканты, которые, оставшись в ГДР, тоже могли бы стать инакомыслящими. Не все беженцы попадали в разряд политических. Директор завода, расположенного в восточной части Берлина, объясняя представителям власти отъезд своих сотрудников, указывал на несколько факторов – наличие родственников ФРГ, неспособность завода оплачивать их отпуска на время учебы, обремененность долгами, надежда заработать на Западе больше денег. Вероятно, в этих рассуждениях смешение мотивов отразилось довольно точно. Последний пункт был особенно важным. К началу 1950-х годов экономика Западной Германии настолько опередила экономику Восточной Германии, что это было заметно каждому. Но отнюдь не все из тех, кто остался, были несчастливы. Было бы большой ошибкой видеть дело так, будто после этого массового исхода в ГДР остались лишь пассивные аполитичные граждане. Или, как выразился немецкий ученый Арнульф Баринг, каждый, кто был инициативен, энергичен и решителен, добровольно уезжал из страны тогда или же выдворялся из нее позднее. По крайней мере, до появления в 1961 году стены у тех, кто оставался, был дополнительный рычаг воздействия на власть. Не получая жилья, повышения зарплаты или продвижения по службе, всегда можно было пригрозить отъездом. Представители самых важных профессий, например, врачей, осыпали привилегиями, гасящими мысли о лучшей доле. Когда после смерти Сталина муж 23-летней Херты Курик сказал ей, что скоро режим изменится настолько, что многие из прежних беженцев могут захотеть вернуться в Восточную Германию, она подумала: «Господи, если это произойдет, то нам придется вернуть кому-то нашу квартиру». Зная о том, что у граждан ГДР есть выбор, коммунистическое правительство воздерживалось от сокращения зарплат и не слишком ужесточало полицейский режим. Кроме того, его страх перед массовым бегством граждан помогает объяснить, почему в Восточной Германии не было показательных процессов. Далеко не все оставшиеся были почитателями коммунистической системы, но они принимали сложившуюся ситуацию, определяя для себя степень допустимого компромисса и пассивной оппозиции. Они делали тот выбор, которые считали оптимальным для себя и своих семей, с надеждой вглядываясь в будущее.